Ремонт на скорую лапу. Паддингтон сокрушенно вздохнул и натянул шляпу на самые уши, чтобы ничего не слышать. В доме стоял такой шум и гам, что он никак не мог сосредоточиться на своем дневнике. Все дело было в том, что взрослые Брауны и миссис Бёрд совершенно неожиданно получили приглашение на свадьбу. По счастью, Джонатан и Джуди тоже ушли в гости, а то бы и вовсе вышла полная неразбериха. Про Паддингтона в приглашении ничего не говорилось, но он не слишком огорчился. Он не находил ничего хорошего в свадьбах, за исключением, конечно, вкусного пирога. Но кусок пирога ему пообещали и так. Медвежонок не мог дождаться, чтобы все наконец собрались и уехали. Ему очень хотелось остаться одному, и на то были особые причины. Паддингтон еще раз вздохнул, аккуратно вытер перо об лапу и той же лапой промокнул чернильные пятна, которые непонятным образом очутились на столе. Это оказалось вполне своевременно, потому что в ту же секунду дверь распахнулась, и в комнату влетела миссис Браун. «А, вот ты где!» Она остановилась, как вкопанная, и уставилась на своего любимца. «Разве можно ходить дома в шляпе? И почему у тебя язык весь синий?» Паддингтон высунул язык как можно дальше. «Действительно синий», — согласился он, заинтересованно скашивая глаза. «У меня, наверное, на языке синяк». «Погоди, будет тебе синяк и на другом месте, если ты не ликвидируешь этот разгром», — подойдя поближе, пригрозила миссис Бёрд. «Только полюбуйся. Чернила, клей, бумажки, мои любимые ножницы, вся салфетка заляпана мармеладом и вообще бог знает что». Паддингтон осмотрелся. «И правда разгром». «Я уже почти закончил», — утешил он миссис Бёрд. «Осталось кое-что подчеркнуть. Я пишу воспоминания». Паддингтон очень серьезно относился к своему дневнику и мог часами вклеивать туда картинки и описывать свои приключения. С тех пор, как он поселился у Браунов, столько всего произошло, что он исписал уже больше половины тетради. «Ну, смотри, чтоб к нашему возвращению был порядок», — наказала миссис Браун. «А то не получишь пирога. Веди себя как следует и не забудь сказать булочнику, когда он придет, чтобы оставил две буханки». Она махнула рукой и полезла в автомобиль. «Похоже, наш Мишка не станет сидеть сложа лапы», — заметила миссис Бёрд. «Очень уж ему не терпелось нас выпроводить». «Ну, не знаю, не знаю», — отозвалась миссис Браун. «Что он успеет натворить? Мы скоро вернемся». Мрачно ответила миссис Бёрд. «Может, и не успеет. Только он все утро торчал в коридоре наверху. И мне это совсем не нравится». Мистер Браун, который, как и Паддингтон, не очень любил свадьбы и был бы не прочь спокойно посидеть дома, оглянулся через плечо. «Может, и мне остаться?» — предложил он. «Я бы продолжил ремонт в его комнате». «Не дури, Генри», — твердо сказала миссис Браун. «Ты поедешь с нами, и это мое последнее слово. С Паддингтоном ничего не случится. Он вполне самостоятельный медведь. Ну а что касается ремонта, ты уже 2 недели палец о палец не ударил, так что один день роли не играет. Комната для Паддингтона стала в семье больным вопросом. Прошло уже больше 10 дней с тех пор, как мистер Браун предложил сделать в ней ремонт. Он ободрал старые обои, вытащил гвозди, снял люстру, полки, крючки и вообще все, что было сломано или сломалось под его руками. Кроме того, он купил яркие цветастые обои, краску и мел. На этом все застопорилось. Миссис Бёрд сидела сзади и делала вид, что ничего не слышит. На самом деле ее внезапно осенила одна идея, и она молилась про себя, чтобы та же самая идея не осенила и Паддингтона. Она, как никто другой, умела угадывать ход мысли медвежонка и теперь опасалась самого худшего. Знала бы она, что самое худшее уже началось. Паддингтон старательно зачеркнул в своем дневнике «в скучную минутку» и теперь вписывал крупными буквами «роковое». «Я отремонтирую свою комнату». Эта великолепная мысль пришла ему в голову еще утром, когда он писал «в скучную минутку». Паддингтон уже давно заметил, что самые блистательные идеи появляются у него именно в скучную минутку. Все его пожитки давно были уложены в ожидании торжественного переезда, и ему ужасно надоело ждать. Чтобы достать нужную вещь, всякий раз приходилось распутывать длиннющую веревку и разворачивать целый ворох оберточной бумаги. Подчеркнув каждое слово красным карандашом, Паддингтон привел комнату в приличный вид, тщательно спрятал дневник в чемодан и побежал наверх. Он уже несколько раз предлагал мистеру Брауну помочь с ремонтом, но тот неизменно отказывался и вообще не подпускал медвежонка к дверям на расстоянии вытянутой лапы. Паддингтон никак не мог понять, почему. Он считал, что прекрасно справится. Его будущая комната когда-то была кладовкой, но вот уже много лет ею никто не пользовался. Войдя, Паддингтон обнаружил столько интересного, что у него даже дух захватило. Он тщательно закрыл дверь и потянул носом. В комнате восхитительно пахло краской. Кроме того, там оказались стремянка, дощатый рабочий стол, кисти, рулоны обоев и огромное ведро мелового раствора для побелки потолка. Все звуки очень занятно отскакивали от голых стен, и Паддингтон довольно долго сидел на полу, помешивая раствор и наслаждаясь непривычным звучанием своего голоса. Вокруг было столько потрясающе интересных вещей, что непонятно было, за что хвататься. В конце концов, медвежонок решил сперва что-нибудь покрасить. Он взял лучшую кисть мистера Брауна, обмакнул в краску и стал думать, с чего бы начать. Начал он с оконной рамы. Впрочем, через несколько минут ему стало казаться, что, пожалуй, стоило бы начать с чего-нибудь другого. Кисть была для него слишком велика, а когда он попробовал обмакнуть в банку лапу,